الله الرحمن الرحيم. Имам рахматуллах алейхи после того, как он нам объяснил, значит, как этим объяснить, он привел нам такой общий, значит, ответ, который, значит, это ответ легко для кого, значит, Аллах субханаху ва тааля желает истину. Это легко. А вот говорит, который второй ответ, который этим людям, которые опираются на аяты, которые, значит, муташаббиха, да, аяты, которые имеют несколько версий, опираются им второй ответ. Этот ответ говорит уже подробнее, уже муфассал. Муфассал это уже что подробнее и уже точнее ответ. Подробнее. Шейх начинает нам ответить, уже учит нас, как ответить таким людям подробно уже. Ответит он им уже таким способом. Шейх говорит, فأما الجواب المفصل فإن أعداء الله لهم اعتراضات كثيرة على دين الرسل يصدون به الناس عنه منها قولهم نحن لا نشرك بالله شيئا بل نشهد أنه لا يخلق ولا يرزق ولا ينفع ولا يضر إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا فضلا عن عبد القادر أو غيره ولكن أنا مذنب والصالحون لهم جاه عند الله وأطلب من الله بهم فجاوبه بما تقدم وهو أن الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مقرون بما ذكرت لي أيها المبطل ومقرون أن أوثانهم لا تدبر شيئا وإنما أرادوا ممن قصدوا الجاه والشفاعة واقرأ عليهم وذكر الله في كتابه ووضحه فإن قال إن هؤلاء الآيات نزلت في من يعبد الأصنام كيف تجعلون الصالحين مثل الأصنام أم كيف تجعلون الأنبياء أصناما فجاوبه بما تقدم فإنه إذا أقر أن الكفار يشهدون بالربوبية كلها لله وأنهم ما أرادوا مما قصدوا إلا الشفاعة ولكن أراد أن يفرق بين فعلهم وفعله بما ذكر فأذكر له أن الكفار منهم من يدعو الأصنام ومنهم من يدعو الأولياء الذين قال الله فيهم أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويدعون عيسى بن مريم وأمه قد قال الله تبارك وتعالى ما المسيح ابن مريم إلا رسول قال من قبله الرسل وأمه صديقة وذكر قوله تعالى ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون قالوا سبحانك وقاله تعالى وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس فقل له عرفت أن الله كفر من قصد الأصنام وكفر أيضا من قصد الصالحين وقاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم значит, им, рахматуллах алейхи, в этом говорит, как, значит, ответить таким людям. Значит, шейх говорит, وَأَمَّا الْجَوَابُ الْمُفَصَّلُ فَإِنَّ عَدَاءَ اللَّهُ لَهُمْ اِعْتِرَاضَةٌ كَثِيرَةٌ. Значит, эти люди, которые являются врагами Аллаха, субханаху ва тааля, говорит имам, они являются врагами Аллаха, субханаху ва тааля, لَهُمْ اِعْتِرَاضَةٌ كَثِيرَةٌ. У них, значит, эти, по-своему, у них свои, что есть, доводы или у них несколько сомнений есть. У них сомнений, очень много сомнений есть. Сомнений и также, знаете, что, какие противоречия есть чему? Религию Мухаммаду, саллаллаху алейхи вассаляма. Я фуддуру набиханы нас, и эти что делают? Своими сомнениями запрещают, останавливают людей, чего? Истинные. У них нет чистого, конкретного довода. У них что-то только, у них только сомнения есть, которые опираются и вот что делают, путают людям их религию, их дорогу, их манхат, что их им путают свою эту дорогу. Вот из этих сомнений, значит, из этих шубхат, первый шубха, их шубха, они что говорят? Нахну ла нушрику билляхи шайан. Эти говорят, что мы поняли. Мы не принесем, что делаем, что не делаем. Мы не приводим Аллаха Субхану ва Тааля со товарища. Ширк нет у нас. Бал нашхаду аннаху ла яхлук. Даже мы знаем, что значит те, которые мы ходим этим, да, могилам или деревьям, мы знаем, что эти не сотворят. И также ла ярдуку. Значит, этот человек что, не пропитывает, риск не дает. Ва ла янсау. И также ничего полезного не принесет. И также ла ябурру илляллах. И также мы знаем, что никто, значит, кроме Аллаха не может вредить. Значит, никто, кроме Аллаха, не может сотворить и также вредить или пользу принести, кроме Аллаха, Субхана ва Тааля, никто не может. И также Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, у анна Мухаммадан ла ямлику ли нафсихи нафан. И также говорят, что Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, он не только другим, даже самому себе, значит, что какой-нибудь пользы, какой-нибудь что, какой-нибудь пользы ничего не может принести. И также валя дуран не может защищать себя от таких вредных вещей. И так, значит, не говоря еще куда там, еще не говоря этим других авлия, других правоведних мусульман, что касается Абдул-Кадр, да, это Абдул-Кадр, кто это Абдул-Кадр Джилани, то есть один из имамов, да, то есть Абдул-Кадр будет, другие, если имам будет, они, значит, если Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, не может, значит, вот сотворить или принести себе пользу или вредить, то, значит, еще другим, это уже тем более же, что касается Абдул-Кадра и другим. Я, говорит, это мышление, что говорит? Я признаю, говорит, это человек, который, значит, спорит с собой, он говорит, что я признаю все этого. Значит, это все Аллах, Субханаху ва Тааля, может делать. Я, то есть, сотворить, риск давать, умерщвлять, оживлять, да, управлять всем миром, да? Это только в руках Аллаха, Субханаху ва Тааля. Я признаю этого, но здесь есть, это сомнение их не, аузубилля. У них что говорят? Но говорят, лакин ана музлим, но что? Я грешный человек. Я грешный. Но это салих. Салихун лахум джахун инда Аллах. Салихун, то есть правоведные. Эти люди правоведные. У них что? Особое место есть перед Аллахом. Они достигли особое такое что? Место, значит. Они, значит, не как мы. Они что имеют? Они, значит, возвышенные места имеют перед Аллахом. Обладают такими местами перед Аллахом, Субханаху ва Тааля. Аслубу мин Аллахи бихим. Я что делаю, значит, они приближенные Аллаху Субханаху ва Тааля. Вот, я что делаю от Абу, значит, я что требую. Я когда спрошу, вот спрошу через них, значит. Я грешный человек. Между нами и между Аллахом такие расстояния, значит, да? Расстояния, значит, длинные расстояния. Поэтому, да, если хочу я спросить, что должен делать, спросить через этих людей. Через кого? Через посредников, которые... Вот это правоведный мусульман является. Вот. Вот это что значит? Мой доказательство говорит. Вот это сомнение аузу билля. Вот. Поэтому у них, субханаллах, точный, ясный, конкретный довод нету аузу билля. Только такие опираются на своих там разумные, там, на своих там, говорят, на какие-то философии, да, подобные таких вещей они опираются. Значит, когда они этого говорят тебе, как говорит, как нам надо отвечать? Хотя вы по-бему атакаддам. То есть, отвечай ему то, что значит прошло прошедшим аятами. То есть скажи им, что Аллах Субханаху ва Тааля точно так же то, что ты говоришь, мушрики, значит, касались, значит, общались, вот их позиции своих идолов, что Лат или Узза, другие там гилы, там правоведные по ихнему, да, вот точно в этом же в этом заключился. Они, значит, верили, что Аллах Субханаху ва Тааля, значит, у него все это рубияет. И также говорит, что وَهُوَ أَنَّ الَّذِينَ قَاتَلَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَى سَلَى مُقِرُّونَ بِمَا ذَكَرْتَ لِي أَيُّهَا الْمُبْطِينَ. И также скажи, что те, которые пророк, саллаллаху против них боролся, мукиру, они утверждали то, что ты говоришь мне. То, что ты говоришь мне, вот они, эти мушрики, утверждали, когда пророк, саллаллаху говорит им, что кто сотворил, да, землю и небеса, они говорили, Аллах, кто, значит, вам, да, кто вам пропитывает, вас пропитывает небеса, из земли? Они говорили, Аллах, кто все вот это ваши там, вы слушаете, вы видите, по воле кого? И они говорят, это все по воле Аллаха, Субханаху ва Тааля. Они, значит, утверждали этого. وَمُقِرُّونَ أَنَّ أَوْثَانَهُمْ لَا تُدَبِّرُ شَيْئًا. И также, значит, они утверждали, они признавали, что их не вот эти аутан, идолы, لَا تُدَبِّرُ شَيْئًا, ни с чем не управляет. Значит, они как-то уже что? Они перед Аллахом Субханаху ва Тааля ничего не могут сделать. Вот точно они что заключили в том, что они что говорили, вот те, которые в могилах лежат, или вот эти деревья, вот эти ангелы, вот эти, да, значит, они что, не требуют их ничто, вот они, значит, обладают такими особыми местами, или не требуем их ничто, шафа'а, чтобы завтра или сегодня за нас наступили перед Аллахом, субханаху ва та'аля. И также, значит, вакра алейхим ва закара Аллаху фи китаби ва ваддиху, также читай ему аяты, которые знают Корана, подобие, значит, что, когда они сказали, что ма на'будухум илля лукарибуна илля Аллахи зульфа, то есть это мышленники говорили, что мы не поклоняемся ей, только ради того, чтобы они приблизили нас к кому Аллаху субханаху ва та'аля. И также они говорили, ха уляи шуфа'ауна инда Аллах, значит, эти люди, которые мы поклоняемся им, они что, шуфа'ауна, они наши шафа'а, они, значит, за нас наступают, значит, завтра и сегодня. Вот такие, подобие, такие аяты. Читай этому человеку, чтобы ему что еще яснее стал говорить их. Еще здесь у них что, когда вот это шубха, вот это сомнение, когда мы откроем, когда у него никакое сомнение не остается, он переходит на второе сомнение. Говорит, «Инна ха улайл аят назала фильма ня'буду ль-аснам». Нет, говорит он. Значит, эти аяты, которые ты читаешь, аяты, которые ты говоришь мне, читаешь, эти аяты кому касаются? Касаются те, которые они поклонялись чему? Камням, памятникам. Да? Таким, значит, что предметом, который у них дух не было, значит. Подобно, значит, они действительно поклонялись камням или каким-то идолам, каким-то еще там памятникам по-своему, да, строя. Вот. Они вот это, насчет их вот это, значит, и они говорили, что, значит, что мы между собой, между Аллахом берем вот это камень, вот это дерево или вот это памятника. Как вы сравняете наших правоведных мусульман с этими идолами? Они этих камнем поклонялись. Камнем, да, камнем поклонялись. Они что делают? Мы же говорим, кому наши, их посредники, если вот эти камни, но наши посредники, кто, значит, правоведные мусульмане, значит, кто? Пророки, авлия, такие, да, правоведные такие мусульмане и мумины. Значит, они говорят, что это значит, если камням нельзя, то значит, эти люди, которые умершие люди, которые находятся в могилах, они являются пророки или правоведные мусульмане, то это что, разрешается. Да? Как вы говорите, считаете, что эти те, которые в могилах находятся, они являются идолами? Тогда какой ответ может быть им? Отвечай, говорите, фаджабуби матахаддам. Фаиннаху ида акарра анна лькуфар яшхадуна биррубубийяти куллиха лиллах. Ва аннахум мараду мимма касаду илля шафаат. Фаиннаху ида акарра анна лькуфара. Фаиннаху ида акарра анна лькуфар яшхадуна биррубубия. Значит, когда эти, которые, значит, Мухаммад салам, боролся против них, их призывал единому исламу, если они утверждают, они, да, утверждают, значит, рубубия, кулля халила, то есть рубубия, что сказали, все вот это там, что значит творение, что пропитание, управление, и что жизнь, смерть в руках Аллаха, субхана ва тааля, они если утверждали, и также их поклонение только заключалось в чем? В шафаате. То есть они говорили, что значит мы верим в Аллаха, субхана ва тааля, и также когда мы поклоняемся этим своим идолам, из них что хотим? Только шафаат хотим. Лакин арада ан юфарри байна фиалихим ва фиалихи бима закара фадкур лаху аннал куфара. Но он что говорит здесь? Он юфарри, разделяет, делит, значит, да? Разделяет, значит, его, значит, идеологию и ихни. Значит, он разделяет, говорит, что наше-то, мы, значит, когда ходим этим могилам, да? Этим могилам ходим, мы кому ходим? Мы ходим пророкам, правоведным мусульманам, авлия, салихин, таким. А они кому ходили? Они деревом, камнем, да? Таким предметом хотели, который они что, вообще, значит, жизнь, то есть предметом, который, значит, что, подобие камень, подобие дерева такие были. И тогда ему скажи, правильно, «Фаткулаху анна лькуфара минхума яд'у ль-аснама». Значит, были такие, да. Значит, среди этих кафиры, которые были, значит, Аллах Субхану ва Тааля, который их говорит про них, они были среди них, которые что, действительно поклонялись чему? Аснам, которые сами строят, как это сказали, что значит во время джахилия некоторые люди были, которые они днем что, строят шкала для себя идол, такой как божество, строя, а ночью что, когда голодные становятся, кушают этого. Кушают. Своего Бога что делают? Кушают, ауду билляй. Были. Но также среди них люди были, которые что делали? Яд-ул аулия. Значит, они что? Искали, то есть поклонялись кому? Аулия, вот праведным. Как Аллах Субхану ва Тааля говорит, «Улаика ладзина яд'уна ябтагуна иля раббихиму аль-василата айюхум акраб». «Улаика ладзина яд'уна», те, которые вы. «Улаика ладзина яд'уна», те, которые, значит, люди поклоняются им. Те, которые поклоняются им, то есть эти мушрики во время, значит, до ислама, джахили, это мушрики, кафири, которые поклонялись людям. Да, пока кому? Правоведным пророкам, да, они, которые они уже умерли, да, скончались. Они требуют, они что делают? Сами требуют приближения кому? Аллаху Субханаху ва Тааля. Они сами ищут приближение Аллаху Субханаху ва Тааля. То есть это аят точно и ясно, как сура Исра, 57 аяте Аллах говорит, это аят точно и конкретно доказывает, что эти среди мушриков были, которые, значит, что? Они, которые поклонялись чему? Правоведним. Значит, эти, кто это, или либо ангелы бывают, или либо какие-то правоведные мусульмане бывали. Среди них были, которые, значит, что? Яд'уна Иса ибн Марьяма ва уммаху. Поклонялись кому? Иса. Иса, алейхиссалату вассаламу, Иса и его мать, Марьяму. Марьям и Иса поклонялись. То есть, между собой и между Аллахом брали посредником кого? Иса. То есть, они требовали, чтобы приближение с кого? Иса. Требовали шафаат с кого? С Иса, как Аллах Субхану ва Тааля сура Маида говорит, «Мал Масиху ибн Марьяма илля расулун кот халат мин каблихи ар-русул ва умму саддика». Поэтому Аллах Субхану ва Тааля, отрицая на ихнего ибадата, говорит, «Масих», то есть это Иса, Иса ибн Марьям, кто только говорит лишь, что посланник больше ничего не был. Значит, он не был Богом или Сын Божий, как это говорит, или какой-то. Он только что был, говорит, раб Аллаха был и пророк был. Да? А его мать Марьям была, значит, правоведная женщина была. И также, читая ему, значит, Аллах Субхану ва Тааля говорит, وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ يَقُولُ لِلْمَلَائِكَةِ أَهَا أُولَيْ إِيَّكُمْ كَانُوا يَعْبُدُونَ قَالُوا سُبْحَانَكَ. Значит, также, значит, были которые люди, которые поклонялись чему? Малаикам, ангелам. Вот, значит, ходили, значит, дуа делали, просили малаика, чтобы они, ангелы, чтобы их что, приблизили кому? Аллаху Субхану ва Тааля. Поэтому Аллах Субхану ва Тааля говорит, وَيَعْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا, и день, который воскресит Аллах Субхану ва Тааля людей, и тогда скажет Аллах Субхану ва Тааля ангелам, «Аха уляй иякум кану абудун», эти, которые вас поклонялись, да? Спрашивает малаика, ангелов. Аллах Субхану ва Тааля, обращая ангелам, говорит, значит, эти люди, которые, значит, в этом дуне, в этом жизни вас поклоняли, поклонялись вам, значит, это значит, чему значит? На чего доказывает? Доказывает на то, что, значит, люди, которые были, значит, что они поклонялись кому? Ангелам. Это значит, какой третий идет. И также Аллах Субхану ва Тааля говорит в другом аяте, «Ваид кала Аллаху я Иса мна Марьяма, а анта культа». Линнаси. Да? Аллах Субхану ва Тааля говорит в этом аяте, говорит, что ва ид кала Аллаху я Иса ибн Марьяма, а анта культа линнаси тахидуни ва умми илахайни мин дуниллах. Значит, Аллах Субхану ва Тааля говорит, что значит, ид кала в судний день Аллах Субхану ва Тааля, что обращая Иса ибн Марьяма, скажет, что о Иса говорит, ты, значит, сказал людям, чтобы они поклонялись тебя и твою мать. Значит, Марьяма и тебя они поклонялись. Разве ты приказал им? Ты повелел им? Ты сказал им? И тогда Иса, алейхиссалату вассалам, что скажет, что я, он что, табия табарра. Значит, он скажет, что субханака, говорит, очисти Аллах субханаху ва тааля. Как я мог этого говорить? Значит, это на что доказывает? Доказывает на то, что, значит, ауду биллах. Эти мушрики, значит, не только, значит, поклонялись камням, поклонялись чему? Правоведным людям, и также, значит, чему? Ангелам, и также, значит, Иса, и также другим пророкам. Поэтому шейх говорит потом, فَقُلْ لَهُ عَرَفْتَ أَنَّ اللَّهَ كَفَّرَ مَنْ قَصَدَ الْأَصْنَامَ وَكَفَّرَ أَيْضًا مَنْ قَصَدَ الصَّالِحِينَ وَقَاتَلَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ. فَقُلْ لَهُ. И в конце скажи, что, значит, в конце скажи этому человеку, что теперь ты понял, что Аллах Субханаху ва Тааля, значит, считает кафиром те, которые, значит, поклонялись чему? Идолам, камням, да, таким. И также считает кафиром те, которые поклоняются салихин, правоведным, авля, или такие правоведные рабы, люди. И также, значит, кто считает кафиром те, которые поклоняются Иса, значит, те, которые поклоняются маляйке, ангелам. И также Расул Саласам против них боролся. Это был первый их шубха, то есть сомнение, и как ответить на их шубха, на их сомнение был. Иншаллах, завтра продолжим. Алхамду лилляхи раббил алямин. Ва саллаллаху аля Мухаммадин ва аля алихи ва асхаби.